Это невозможно выдержать. Я совершенно обессилен. Ничего подобного не должно быть. Один здоровый мужчина рассказал мне, что он испортил себе здоровье умыванием по утрам. «Как же это случилось?» — спросил я. «Каждый день», — последовал ответ, — «я держал полтора часа голову под ключевой водой, холодной, как лед. Было бы удивительно, если бы подобный смельчак не заболел серьезно. Нам смешон такой неразумный поступок. А между тем, сколько людей, которые, по-видимому, должны были бы уметь применять водолечение, действовали еще безумнее и тем самым отвратили больных навсегда от воды. Многочисленные примеры могут служить разительным доказательством моего мнения. Я предостерегаю от всякого слишком сильного и слишком частого применения воды. Иначе польза, ожидаемая от лечения, превращается во вред, надежда и доверие пациента превращаются в страх и ужас. 30 лет я исследовал и испытывал всякое отдельное применение на самом себе. 3 раза, сознаюсь в этом открыто, я был вынужден изменять свою систему водолечения, постепенно отпуская вожжи и переходя от строгого режима к мягкому, а от последнего к еще более мягкому. По теперешнему моему твердому убеждению, основанному на 17-летней практике и многочисленных излечениях, только тот может применять водолечение с наивыгоднейшим действием и вернейшими результатами, кто умеет пользоваться им в простейшей, легчайшей и невиннейшей форме. В первой части моей книги указано, в каких формах я пользуюсь водой как лечебным средством, а в третьей говорится об отдельных болезнях. А во второй части, смотри особое введение к ней, я собрал, собственно, для поселян некоторые средства для домашней аптеки, служащие внутри организма для тех же 3 целей, что и вода, а именно для растворения, выделения вредных веществ и укрепления тела. Каждому, кто обращается ко мне за помощью, я предварительно предлагаю несколько вопросов, чтобы не поступить опрометчиво и себе во вред. В этой книжке я должен сам ответить вкратце на следующие вопросы. 1. Что такое болезнь и какой источник всех болезней? Человеческое тело – одно из чудеснейших творений Создателя. Всякий член подогнан к другому, каждый член строго соразмерен и составляет часть единого, гармоничного, дивного целого. Еще удивительнее соединение органов и их общая деятельность внутри организма. Даже наибольший скептик из врачей и естествоиспытателей, не открывший еще ланцетом и скальпелем души, не может не подивиться неподражаемому образу человеческому. Все внутри и вне человека как бы издает одну лишь мелодию. Все во мне и вокруг меня да благословляет имя Господне. Это гармония. Этот образцовый порядок, называемый здоровьем, нарушается самыми разнообразными расстройствами и вмешательствами, которые называются словом «болезнь». Болезни внутри, болезни и страдания тела снаружи составляют тот насущный хлеб, который большинству людей приходится жевать вольно или невольно. Все эти болезни, как бы они ни назывались, по моему мнению, имеют свое основание и причину, свой корень и начало в крови. Лучше сказать, в расстройствах крови, вызванных или неправильным ее обращением, или же нарушенным дурными соками составом. Подобно благоустроенной оросительной системе, сеть кровеносных сосудов прорезывает все тело, соответственным образом питая каждый орган своим красным живительным соком. В целом существует порядок. Всякое усиление или ослабление течения крови, всякое проникновение в нее чуждых элементов нарушает покой и согласие, вызывает расстройство, вместо здоровья рождает болезнь.